На последних словах, глаза невыразимца стрельнули в сторону Сьюзен Боунс, которая, судя по глазам, уже давно думала над этим вопросом, а то, как быстро девушка убрала блокнот, означало, что не только думала, но и расписывала план, надеясь обсудить его с Гермионой. Но прежде, чем мы начнем эти поиски, мы должны проверить одну теорию. Амелия, ты все правильно сделала, Бродерик, я не начинающий Аврор, который только пришел и ничего не понимает. Я сделала все как надо, и можешь быть уверен, ошибки быть не может. О чем вы говорите? Поинтересовалась Луна. Мистер Поттер Эванс, обратился Крокер, не дав Бауду ответить, я сейчас наложу на вас одно проверочное заклинание. Не двигайтесь и не беспокойтесь, хорошо, без вопросов, сэр. Гарри уже догадывался, да что уж там, он знал, что они хотят проверить, а вот его друзья, увы, нет. Работник отдела тайн взмахнул палочкой, и Рейвенкловец снова вспыхнул как фонарик. Правда, только сейчас он заметил, что в этом желтом свете есть очень и очень слабый темный оттенок, который наверняка скоро пропал бы. Так как все смотрели только на Гарри, никто не видел выражения лица Гермионы Грейнджер, сидящей рядом. Вначале ее лицо выражало удивление, потом непонимание, которое быстро сменилось задумчивостью. К тому времени, как заклинание закончило свое действие, и оба работника отдела тайн начали раздумывать, девушка смогла прийти к ответу, буквально за пару минут соединив воедино все кусочки мозаики. И уже в следующую секунду, пока остальные еще пытались что-либо понять, Гермиона крепко обнимала Гарри, заплакав и пряча лицо у него на груди. Невыразимцы и Амелия Боунс переглянулись, придя к одному выводу. Догадалась. «Мя, я, конечно, всегда рад обнимать тебя, но мне не нравится, когда ты плачешь», — успокаивал свою девушку Поттер Эванс, гладя ее по волосам. «Может, расскажешь нам, непосвященным, до чего ты догадалась, что это вызвало у тебя такую реакцию?» Голос мисс Грейнджер был приглушенным и едва слышимым, так что все не сразу услышали, что именно она говорит. Только слегка успокоившись, в чем помогали все остальные друзья, в особенности Луна, и оторвавшись от парня, девушка произнесла: «Это неправда, ты не можешь быть крестражем». «Я, крестраж, что скажешь, Сол?» — обратилась к невыразимцу глава ДМП. «Ты ведь сам все видел. Скажу, что это самое странное, что я видел в своей жизни, а за время работы в отделе тайн повидал я многое». «Мисс Грейнджер, успокойтесь. Вы правы, но лишь отчасти». Гермиона постепенно приходила в себя. Она сильно устыдилась своей реакции, и то, что она сейчас на глазах всех в этой комнате обнимает Гарри, но сам парень не торопился отпускать девушку. «Что вы имеете в виду, что я отчасти права?» — решила отвести внимание от себя Рейвенкловка. «Мистер Поттер Эванс не крестраж, что несомненно хорошо, но он имеет какую-то остаточную связь с темным лордом. Я бы мог предположить, что вы, мистер Поттер Эванс, были крестражем, но тогда я не понимаю, как вы сейчас сидите здесь живым и здоровым, если крестраж уничтожен». Амелия Боунс внимательно следила за лицами детей, когда все узнали, что их друг являлся вместилищем души темного лорда. Никто из них не высказал отвращения к другу, все были лишь озадачены и беспокоились. А вот сам Рейвенкловец сейчас сидел с виноватым выражением лица. «Мистер Поттер Эванс, вы что-то хотите сказать?» «Ну, как бы сказать, думаю, я знаю, почему вы не можете определиться в отношении меня». Следующие 15 минут Гарри рассказывал взрослым о ритуале, который парень прошел год назад, и чем больше он рассказывал, тем сильнее удивлялись слушатели. «Ритуал», — негромко произнес Бродерик Баут, — «со времен основателей не было ни одного мага, который бы решился на такое. Просто я очень любопытный. Ну и еще, у меня иногда отключается инстинкт самосохранения. Зато теперь понятно, почему вы уже не являетесь крестражем, но все еще сохраняете очень слабую связь с темным лордом. Ритуал сам по себе подразумевает слишком близкое нахождение на пороге смерти, и видно, вы прошли слишком близко от этого порога, и от этого осколок души разрушился, но так как вы, мистер Поттер Эванс, все-таки живое существо, то смогли сохранить эту связь. Очень приятная новость. Я чувствую себя таким счастливым сейчас, зная, что связан с убийцей моих родителей и родителей многих моих друзей и товарищей. Надо будет отпраздновать». «Гарри, успокойся», — стал успокаивать своего друга Невилл. Не то, чтобы для Гарри это было внезапной новостью, просто он-то считал, что полностью избавился от Тома, а тут, а есть опасность от этой связи Гарри и Темного Лорда, боюсь, сказать точно мы еще не в состоянии, но все-таки мы считаем, что особой опасности пока что нет, ответила мадам Боунс. Гарри, мы хотим попросить тебя, если с тобой случится что-то странное, что угодно, немедленно сообщи нам. В крайнем случае, если не будет шанса с нами связаться, скажи Сьюзен, чтобы она передала сообщение мне. Надеюсь, ты понимаешь, что это очень важно. Понимаю, еще как. Мадам Боунс, у меня еще один вопрос. Он указал пальцем на набор букв на табличке пророчества. Вот эта аббревиатура, случаем не расшифровывается как Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор. Женщина кивнула в ответ, чем вызвала нервный смех парнишки. Дамблдор, вот же старый кусок, Гарри, волшебника, исправил последнее слово Поттер Эванс, успокоившись. То есть он знал об этом всем, но предпочел скрыть, а потом отдал меня родственникам, обрекая меня на 10 лет мучений, а не вилла на жизнь без родителей. Мордрит и Моргана, я теперь прекрасно понимаю Тома Риддла. В каком смысле? Чуть испуганно спросила Гермиона. В таком, что я теперь тоже хочу хорошенько врезать этому старому волшебнику. У меня складывается ощущение, что родители Невилла пострадали, а мои родители погибли, в основном только из-за него и его секретов. Это очень серьезное обвинение. Тут же встряла в разговор Амелия. Я знаю, мадам, но, черт возьми, я не вижу альтернативы. Мои папа и мама прятались больше года, по указке директора, а их все равно нашли. Вот скажи мне, Мия, повернулся Рейвенкловец к своей девушке, если бы у нас с тобой были дети, и тебе сказали, что мы с ними в опасности, что бы ты сделала? Девушка густо покраснела, когда Гарри сказал слова «у нас с тобой дети», но это не помешало ей услышать остальную часть фразы и ответить на вопрос. Только вместо рационального, тщательно обдуманного ответа, она ответила на эмоциях, едва ли не вскрикнув. Собрала бы детей, взяла минимум нужных документов и денег, и уехала бы как можно дальше отсюда. И я бы с тобой согласился сразу же, чтобы ты с детьми уехала, улыбнулся Гарри, смотря на свою девушку, которая окончательно смутилась, под взглядом всех присутствующих, особенно под взглядами подруг. Кажется, скоро Гермиону подвергнут настоящему допросу, а если еще и Ханна узнает. Но мои родители, почему-то, послушались одного старика, вместо того, чтобы подумать и решить правильно, словно их конфундусом атаковали. И я уверен, что родители Невилла тоже с радостью забрали бы своего сына подальше от опасности. А что мы получили в итоге, нам, увы, известно. Гарри, хоть я и согласна, что в твоих словах есть определенный смысл, ты должен понимать, что без серьезных доказательств я не могу начать расследование. Понимаю, не маленький вроде, окончательно успокоился парнишка, но мне это все не нравится. Такое ощущение, будто у Дамблдора есть какой-то план насчет меня, и не думаю, что он всем понравится. Простите меня за мою паранойю. Как я считаю, любой бы на вашем месте начал испытывать паранойю, мистер Поттер Эванс, успокоил Рейвенкловца Крокер. Думаю, детей уже можно отпустить, как считаешь, Амелия. Согласна, кивнула глава ДМП, обращаясь к детям. Можете идти и продолжать отдыхать, у вас же все-таки каникулы, как-никак. И послушайте самое важное, никому о сегодняшнем не рассказывайте. Интересные будут каникулы после таких новостей. Только прежде чем мы уйдем, Гарри достал из кобуры на руке волшебную палочку и коснулся ею таблички пророчества. Спустя несколько секунд, с нее пропал знак вопроса, и добавилась одна фраза, и теперь, оно читалось так, с ПТ и АПФД, Темный Лорд, Гарри Поттер и Невилл Лонгботтом. Я считаю, что мы с тобой оба должны быть на этой табличке, так как оба пострадали от пророчества, ответил Гарри на незаданный его другом вопрос. Так что поздравляю тебя, дружище, теперь мы с тобой избранные. После таких новостей в министерстве, все вышли на улицы Лондона как в воду опущенные. Студенты Хогвартса еще обдумывали услышанное, а Гарри, увидев в каком состоянии его друзья, решительно настроился на то, чтобы их отвлечь. Поэтому повел их в ближайшее Макгловское кафе-мороженое, где в это время года очень мало людей, точнее, практически не было. Интересно, подумают многие, зимой и в кафе-мороженое. Так подумал и Невилл Лонгботтом. Гарри, ты случаем с ума не сошел? Вроде нет. А что, ну, если ты не заметил, сейчас зима. Какое мороженое в это время года? А что тут такого? Согласен, со стороны это странно, но после сегодняшнего, только сумасшествие пойдет нам на пользу. Тем более-то, что плачу я. Кто за мороженое? Скажите я. Я. Помимо Гарри, замороженные были Гермиона и Луна. Видя такое численное преимущество, Невилл и Сьюзен только вздохнули, сдаваясь и позволяя друзьям увести их в здание. Гермиона выбрала себе свой любимый сливочный рожок с ореховой крошкой, Гарри обычный шоколадный рожок без наполнителей. Луна долго не могла выбрать, но в конце, при помощи Поттер Эванса, она выбрала почти такой же рожок, как у Гермионы, только вместо ореховой крошки, Луна выбрала воздушный рис. Рейвенклавец про себя улыбнулся. Оригинальный наполнитель выбрала его подруга, нечего сказать. Решив про себя, что раз не удается справиться с сумасшествием, то будет лучше присоединиться, Невилл выбрал себе фисташковое, а Сьюзен фруктовое мороженое. Так что уже через несколько минут, пятеро друзей шли по улице, поедая купленный холодный товар, и общаясь на отвлеченные темы. А сам виновник этого происшествия, а как еще назвать то, что пятеро детей едят мороженое на морозе, жмурился от удовольствия и приятных воспоминаний. Каких воспоминаний? Январь 1998 года. Улицы ночного Макдловского Лондона. После проникновения в Гринготс. Никогда бы не подумал, что у нас получится. Я же говорил, что все будет нормально. Нормально, Гарри, то, что за нами гнались все гоблины Гринготса, это ненормально. Неф, самое главное, что они нас не нашли и не узнали, кто к ним проник. Хоть какой-то плюс от моей связи с Томом Ридлом. Ну что, отпразднуем? Лонгботтом недоуменно посмотрел на Поттера, который взломал лавку с мороженым при помощи заклинания и через несколько минут вышел оттуда с мороженым в руках. Не переживай, деньги я оставил на прилавке, так что это не назовешь воровством, спокойно произнес черноволосый, протягивая другу мороженое. Гарри, сейчас вообще-то зима, так и мороженое с ликером, для согрева, угощайся. Хорошо, что уже было поздно, и на улице не было людей, так что никто не обратил внимания на двух 17-летних парней, у одного из которых в руках был какой-то крюк, напоминающий чем-то клык огромной змеи, а лицо второго выражало какое-то спокойствие, словно скоро для него что-то закончится. Осталось всего немного. Медальон, диадема и он сам, а после этого, вечный сон и спокойствие. «Мне кажется, завтра я заработаю ангину», – пробормотал Невилл, покончив со сладким. Тем не менее, он уже не был так напряжен, как после министерства. «Зато признай, что было очень вкусно», – произнесла Луна, с улыбкой смотря на падающий снег. «Хорошо, признаю. Что нам теперь делать? Я предлагаю нам всем сходить в кино». «Я не об этом, Гарри», – попытался Невилл вернуть тему разговора, но Поттер Эванс не дал ему этого сделать. «Недавно вышел фильм про розыск домашних животных, говорят, он очень интересный и смешной». После одного лишь слова «розыск» Сьюзен Боунс уже ничего не слышала, подхватив под руку пытающегося сопротивляться Лонгботтома, потащила за собой в сторону кинотеатра. Следом за ними, слегка подпрыгивая при ходьбе, шла Луна, загадочно улыбаясь. «Гарри, ты специально сказал про этот фильм? С чего ты это решила, Мя? Я по твоим глазам вижу, у тебя всегда так горят, когда ты что-нибудь придумываешь. Правда, в основном, из-за этого ты зарабатываешь отработки у Филча или профессоров, либо помогаешь нашему завхозу поймать уизелов». Парень лишь улыбнулся, обняв Мию за талию и прижимая свою любимую ведьмочку к себе. «Скажем так, Нев может сильно зациклиться на услышанном сегодня, а мне не хочется, чтобы мой друг только и думал об этом, вот и отвлекаю его как могу. А ты понимаешь, что Сьюзен теперь не отвяжется, пока не посмотрит фильм?» Улыбнулась Гермиона, прижимаясь к своему парню. «Еще как понимаю, только лучше нам поспешить, а то потом их не найдем. Нев, Сью, не бегите так быстро, фильм никуда не денется». Вся остальная часть каникул прошла очень спокойно. Гарри встречался с друзьями, много гулял, несколько раз охотился вместе с Висейшисом, причем ему стоило огромных трудов добиться того, чтобы хранительница его дома и его фамильяр охотились вместе. Не то, чтобы они этого не хотели, просто пытались поймать добычу быстрее друг друга, чем изрядно мешали охотиться Гарри. В Австралию он все-таки попал, когда вернулся Сириус. Где он был, тот не рассказывал, хотя по его взгляду, тот явно что-то сделал, и явно не праздновал, точнее не только праздновал, что не помешало Блэку куда-то исчезнуть 9 января. Не надо думать, что эти дни Гарри Поттер Эванс только отдыхал. Он начал пытаться продолжить дело отца в создании артефакта. Правда, начинал все делать в очень маленьких масштабах, а заодно у него были попытки создать мамино лекарство. Для этого он купил много лабораторных крыс, на которых можно все испробовать. Вот только додумался он до этого только со второй попытки. Когда после первой попытки он проснулся спустя час, весь растрепанный, причем сильнее обычного, в слегка испачканной одежде и со звоном в ушах, до парнишки быстро дошло, что 1. Нужно ставить защитные руны. 2. Нужно тщательнее проверять магические ауры и нити при помощи истинного зрения. 3. Лучше использовать крыс для экспериментов. Так спустя несколько дней, к этому списку добавилось еще 2 пункта. 4. Ставить защитные руны на клетки с крысами, для их защиты от Шиса. 5. Сказать Шису, что эти крысы только для экспериментов. Кроме этого, в своем подвале Гарри начал новые тренировки, не афишируя это. Почему? Ну, скажем прямо, узнав о том, какие заклинания тренирует Рейвенкловец, министерство бы посадило его в Азкабан. Круция, Авада Кедавра, красные и зеленые лучи, сорвавшиеся с палочки, ударили в манекен, отталкивая его назад. Манекен накрасился в красный цвет, что означало прямое попадание. В остальные 3 манекена, которые медленно двигались, также прилетели заклинания смерти и пытки, а следом заклинание Конфринга, разнося их на куски. Заклинанием, которое разработал Джеймс Поттер, Гарри создал еще 3 манекена и атаковал их уже своим собственным заклинанием, которое он придумал, разработал, но еще не испытывал. Магическое плетение не сразу смогло выпустить нужное количество энергии, но стремление ворона все-таки принесло свои плоды, позволяя юному исследователю увидеть то, что он разработал в прошлой жизни. За основу этого заклинания Гарри взял Сектум Симпру профессора Снипа, но доработал его. Теперь это было совсем другое заклинание. Лацритис. Примечание автора. Лацритис образуется от 2 слов. Лацримом, что означает разрывать, и партес, что означает часть, то есть, это можно перевести, как, разорвать на части. Как по мне, жуткая вещь, если бить по людям. Черный луч, который сорвался с палочки и ударил в манекен посередине. Его, как и 2 стоящих рядом манекена, разнесло на куски, словно по ним выстрелили из пушки, в чем и была причина того, что парня отбросило назад. Отдышавшись и подождав, пока осядет пыль, ворон внимательно осмотрел место тренировки. Во-первых, произнес Гарри в диктофон, доработать заклинание, постараться уменьшить отдачу в силу моего возраста. Во-вторых, первое испытание нового заклинания прошло более-менее успешно. Заклинание действует по небольшой площади, что означает, что не обязательно попадать прямо по противнику. В-третьих, нужен еще один диктофон, желательно с зачарованием на неразбиваемость. Выключив диктофон, Гарри жалобно вздохнул. Мало того, что он запрятал его в задний карман, отчего устройство теперь едва работает после падения, так еще и все тело болит, так как он стоял пусть и на расстоянии, но все-таки ближе, чем нужно. Одно его радовало, что каникулы проходят хорошо, но каникулы, что неудивительно, имеют свойство заканчиваться, поэтому вечером 10 января он вместе с друзьями уже сидел в большом зале, ужиная и рассматривая окружающих. Все эти знакомые лица, которые Гарри был рад видеть, кроме некоторых, тоже радостно смотрели по сторонам, общаясь с соседями, друзьями, а некоторые смотрели на преподавательский стол. Гарри тоже бросил туда взгляд и заметил, что профессор Снейп сегодня выглядит слишком мрачным и бледным. «Терри, а что такое с профессором Снейпом?» — поинтересовался парнишка у своего однокурсника, когда после ужина все разошлись по комнатам. «Он сегодня выглядит так, словно сильно заболел. А ты что, разве не знаешь?» — удивился ворон и, услышав отрицательный ответ, с трудом сдерживая смех, начал рассказывать. «Если честно, я думал, что тебе все расскажут. Вчера твой крестный вместе со своим другом появился в школе и искал нашего Зельевара. Я-то вначале подумал, что они драться начнут или ругаться, что, кстати, было бы странно. С ней тебя на уроках не терроризирует, как других. Так вот, вначале все было тихо, никаких происшествий, а вот ближе к вечеру, вот тут Террибут не удержался и рассмеялся. Ох, Гарри, жаль, ты этого не видел. Снейп, вместе с мистером Блэком и его другом, мистером Люпином, начали гулять по всему замку, громко что-то крича, и пытались ворваться в кабинет профессора МакГонагалл, чтобы ей что-то доказать. Глаза профессора чуть на лоб не полезли, когда она увидела среди трех взрослых своего коллегу, который доказывал, что сдал на шестом курсе трансфигурацию лучше Блэка. Оказывается, у нашего профессора зельеварения вчера был день рождения, и они его праздновали. А потом, твой крестный подрался со своим другом, и зельевар был у них за рефери. Подожди, Терри, не спеши, воскликнул огненноволосый. Сириус и Ремус подрались, это мягко сказано. Они разнесли весь кабинет на четвертом этаже, выбили окна и снесли дверь, а после пошли продолжать праздновать. Кстати, с перевесом в 3 балла, победил мистер Люпин. А ты откуда знаешь? Так с ней Пэт объявил на весь замок, использовав заклинание усиления голоса, ухмыльнулся Бут, ложась в кровать. Поэтому-то сегодня весь день он и ходит в таком состоянии, отходит от вчерашнего. Гарри сидел минут 10, прежде чем до конца осознал сказанное ему, встретившись глазами с Невиллом, который как замер, стоя возле кровати, надев лишь одну штанину от пижамы, так и стоял. У обоих в глазах был немой вопрос. Снейп принимал в этом участие, да не может такого быть. Оба ворона тут же выбежали из спальни, кто в чем был. Правда, по пути, Невилл все-таки смог надеть вторую штанину. Оказавшись в нужном месте, парни осмотрелись вокруг. Кабинет еще не был восстановлен, так как им не пользовались, и, судя по разгрому, тут будто дралась стая оборотней. Ничего себе, отпраздновали, присвистнул Лангбаттом. Мда, не ожидал я такого. Нет, от Сириуса и Ремуса ожидал, но никак не от профессора Снейпа. Он же вроде не участвовал в самой драке, нет, зато был как рефери у этих двух взрослых детей, Мордрит и Моргана. Как бы я хотел на это посмотреть. Смотри, чтобы Снейп бы этого не услышал, а то на зельеварении нам будет конец за такие слова. Нет, Нев, поверь мне, я знаю, что подарить профессору, чтобы избежать его гнева, хихикнул Гарри, глаза у которого алчно заблестели. А Добби, которого он вызвал спустя несколько секунд, и просьба друга заставили Невилла улыбнуться. Да уж, такой подарок зельевар точно оценит, если не помрет от разрыва сердца раньше. Виноватая. В первый же день, после окончания каникул, почти все ученики поняли, что Северус Снейп может достать гораздо хуже, чем делал это раньше. Хуже всего приходилось гриффиндорцам, но и слизеринцы не смогли уйти от его гнева, что даже удивительно. У третьекурсников воронов и львов зелья были в конце первого дня, на котором они варили гербицид для уничтожения сорняков и растений. Первая мысль Гарри на этом уроке: у профессора Спраут что-то происходит в теплицах, иначе зачем нужно столько гербицида? А вторая мысль: как же надо было отпраздновать день рождения, что человек отходит уже второй день. Бледный профессор Снейп, которому было еще не совсем хорошо, ходил сегодня по классу, критикуя каждого ученика, независимо от того, насколько отлично он варит зелье. Уже через 10 минут вороны и львы дружно взвыли от таких издевательств, разве что только несколько человек еще держались, в основном это были Гарри Поттер Эванс, Гермиона Грейнджер и Симус Финниган. 20 баллов с Гриффиндора, мистер Уизли. За что? Запах вашего зелья чувствуется в любом уголке кабинета, вызывая у любого нормального человека рвотные позывы. Но я ничего не чувствую. Неудивительно, мистер Уизли. Я же сказал, у любого нормального человека. Еще 20 баллов за пререкание с учителем. Лицо рыжего недоразумения по цвету было похоже на свеклу, но Гарри не мог не согласиться с преподавателем. Запах и правда вызывал рвотные позывы, и Рейвенкловец никак не мог понять, как можно испортить до такой степени зелье, в котором находится всего 4 ингредиента. Но сейчас парнишка благодарил Сириуса и Ремуса, которые обучили его заклинанию очищения воздуха, так что сейчас воронам все-таки было легче, чем львам. Северус Снейп, поняв, что возле котлов Рейвенкла находиться легче, быстро ретировался к ним, наградив Поттер Эванса 10 баллами. «Профессор Снейп, можно обратиться?» – спросил Гарри, когда урок закончился, и все вышли. «Что случилось, мистер Поттер Эванс?» «Профессор, я тут недавно узнал, что у вас был день рождения, и хотел бы извиниться, что не прислал подарок». Зельевар слегка скривился, видимо вспомнив свой праздник, и огненноволосый ворон с трудом не улыбнулся, желая увидеть тот день. «Вот я и хотел бы уточнить, вы сейчас сильно заняты, чего вы хотите, мистер Поттер Эванс?» «Как это что?» – удивился парнишка. «Отправиться туда, где находится ваш подарок. Я даже удивлен, что за несколько месяцев он не испортился, хотя здесь, наверное, дело в том, что там низкая температура. Добби». Домовик тут же появился, поклонившись Гарри. «Привет, Добби. Можешь переместить меня и профессора в то место, о котором мы вчера говорили. Добби с радостью выполнит вашу просьбу, Гарри Поттер Эванс, сэр», — радостно воскликнул эльф. Уже несколько секунд спустя, Снейп и Поттер Эванс стояли в тайной комнате, прямо напротив тушки мертвого Василиска. За то время, прошедшее со времени смерти, он еще не начал разлагаться, а при помощи Добби, который недавно наложил на него замораживающие чары, такое произойдет еще не скоро. Салазар Слизерин, великий маг, — думал про себя Гарри, чувствуя прохладу в комнате. Он уже разговаривал с Висой, которая сообщила, что чары холода автоматически активируются, когда в комнате кто-то умирает. Видно, Слизерин был еще и некромантом, хотя скорее, простым экспериментатором. «Профессор Снейп, я хочу подарить вам этого мертвого Василиска. Так как его убил я, то по всем законам я единственный, кто имеет право распоряжаться тушкой змей. Я отсюда взял только несколько костей и зубов, которые не идут в зелье». Гарри, ошарашенно и тихо проговорил зельевар, осматривая мертвого змея. Снейп был в таком шоке, что и не заметил, как назвал ученика по имени. «Профессор, это меньшее, что я могу подарить вам, в знак моей благодарности. Вы несколько раз помогали мне, если бы не вы, я навсегда потерял бы свою Мию. Ее или бы убили, или эти предатели крови могли что-нибудь с ней сделать. Ее жизнь дороже цены за этого Василиска, поэтому вряд ли я когда-то расплачусь за вашу помощь. Спасибо за все, профессор». Северус Снейп еще несколько минут стоял, не двигаясь, прежде чем негромко, но от чистого сердца поблагодарил Поттер Эванса. Сам же Гарри лишь слегка кивнул, представляя, сколько зелий профессор приготовит с такими ингредиентами. Гарри было ни капельки не жалко того, что он отдает настолько ценные составляющие зелья, тем более, дома у него есть Виса, которая постоянно снабжает его ядом и кожей. Как раз недавно Виса сбросила свою кожу, и Гарри планировал кое-что сделать из нее, кое-что очень полезное. Новое полугодие ознаменовало собой новые перемены в школе. Одна из перемен – профессора Бинса, привидение, которое заставляет учеников засыпать на своих уроках, наконец упокоили навечно, и теперь у них новый учитель истории магии. Ей оказалась женщина из Германии 32-35 лет, по имени Альма Сименс. Профессор Сименс оказалась строгой, умной волшебницей, слушать ее было приятно, и не клонила в сон, как от монотонного голоса профессора Бинса. Узнав, что последним проходили дети, женщина никак не показала лицом, что она негодует, но глаза нехорошо блеснули, отчего все ученики подумали об одном. Если бы профессора Бинса не упокоили, это бы сделала она сама. О чем думал директор, когда оставил пост за привидением? Негромко спросила профессор Сименс, ни к кому не обращаясь. Через несколько секунд она чуть мотнула головой и уже обратилась к своим ученикам. «Ладно, раз уж все так плохо, нам придется поднапрячься и ускориться, чтобы поскорее начать учить то, что вы должны учить по программе. Подготовьте перья, пергамент и записываем». Впервые Гарри не спал на уроке истории магии, тщательно записывая за новым преподавателем. Как оказалось, парнишка был прав, когда считал, что этот урок гораздо приятнее и легче слушать, когда его ведет адекватный преподаватель. Но, как оказалось, это были не все сюрпризы со сменой преподавательского состава. Через три дня после начала второго учебного полугодия у третьекурсников Рейвенкла по расписанию было УЗМС, и хоть Гарри знал, что Хагрид уже покинул школу, новый учебник по УЗМС говорил об этом сам за себя. Он как помнил, его заменяла профессор Вильгельмина Граббледерк, так что, скорее всего, именно ее и поставит преподавать. Однако предположения Ворона оказались неверны. Подходя к бывшему жилищу Хагрида, за 10 минут до начала, дети отметили, что оно выглядит по-другому. Даже внешне казалось, что дом уже не принадлежит леснику, словно жилище почувствовало смену хозяина. В назначенное время дверь хижины открылась, и из нее вышел новый преподаватель. Сказать, что Гарри и Невилл были в шоке, значит ничего не сказать. Челюсти обоих учеников упали на землю. Перед ними, в одежде лесника, словно в камуфляжной одежде, с защитными перчатками на руках и с улыбкой на изможденном лице, стоял Ремус Люпин. «Рад вас приветствовать», — произнес мужчина. «Я, Ремус Джон Люпин, ваш новый преподаватель ухода за магическими существами. С этого дня я заменяю вашего бывшего преподавателя Рубиуса Хагрида. Надеюсь, мы найдем с вами общий язык. Идемте за мной, начнем урок». Вороны прошли за новым преподавателем к небольшому загону, где находилось одинокое, небольшое животное. Подойдя ближе, Гарри признал в нем собаку, но у него был раздвоенный хвост. Местность возле загона была окружена согревающими чарами, из-за чего вокруг этого места не было снега. «Это, Хруп», — спокойным голосом сказал профессор Люпин, подходя к животному. «Не бойтесь, к волшебникам Хруп относится очень доброжелательно, но вот Макглов, к сожалению, не любит. Они очень похожи на собак Макглов, породы Джек Рассел Терьер. Единственное отличие, как вы уже, наверное, видите, это раздвоенный хвост. Магическое существо перед вами, еще маленькое, ему всего полтора месяца, и его жизненный опыт еще минимален». Ремус Люпин присел на одно колено, поглаживая собаку по голове. Пес, явно почувствовав близкую животную ауру, поднял морду, принюхиваясь. Хрупы очень своенравные, но, несмотря на это, привязавшись к волшебнику или волшебнице, они становятся очень верными спутниками. Во многом они похожи на книзлов и фвуперов, о них я расскажу на следующих уроках. Главная особенность Хрупа – способность чувствовать того, кто желает его хозяину вреда, даже если этот человек прячет свои истинные мысли. «Какой хорошенький», – очень тихо прошептала Гермиона, разглядывая собаку. Но Поттер Эванс, стоя рядом со своей девушкой, ее отчетливо услышал и поднял руку, обращая на себя внимание. «Да, Гарри, профессор, у меня такой вопрос. Если Хрупа не любит Макглов, как тогда они живут в семьях волшебников, которые часто контактируют с обычными людьми? Разве они не будут бросаться на каждого обычного человека?» «Я ожидал этот вопрос», — с улыбкой ответил Люпин. «Молодец, Гарри. Все дело в том, кто является хозяином волшебного существа. Если волшебник в душе хорошо относится к Макглам, или хотя бы просто нейтрально, то и его верный спутник не будет просто так нападать, но если волшебник презрительно смотрит на людей, то их рук будет бросаться на каждого, кто хоть мимолетом посмотрит на его хозяина». Прохладный ветер подул со стороны учеников, отчего преподаватели и магическое существо почувствовали запах каждого из детей. Хруп вдохнул воздух и встал на лапы, двинувшись к ученикам. Те, в свою очередь, смотрели на него с некоторой опаской, в особенности маглорожденные. В пяти шагах от детей пес остановился, словно пытаясь понять, откуда идет запах, который его так привлек. Но уже через несколько секунд он твердой походкой, какая может быть у маленького щенка, осторожно подошел к Гермионе, словно неуверенный в том, что делает. Сама Рейвенклавка медленно, чтобы не напугать животное, присела, протянув руку, желая погладить щенка. «Кажется, он нашел себе хозяина, точнее, хозяйку», — с улыбкой произнес профессор Люпин, видя, как Хруп потянулся к девушке. «А, он считает, что я его хозяйка», — удивилась Гермиона. «Я бы сказал, что он сам выбрал тебя. Возьми его на руки». Мисс Гринджер осторожно взяла на руки щенка с раздвоенным хвостом, боясь нечаянно причинить ему вред, и прижала к себе. Хруп, обнюхав девочку, осторожно лизнул ее в щеку и начал носом тереться об ее растрепанные волосы, словно пытаясь их пригладить. «Хах, настоящий англичанин», — это уже проговорил Гарри, — «любит порядок, который очень нужен твоей прическе». «Пфф», — фыркнула Рейвенклавка. «Ты, между прочим, тоже всегда лохматый», — подловила Мя. «Ну, как назовешь своего питомца?» Девушка задумалась только на несколько секунд, разглядывая щенка. «Рочестер или просто Роч», — с улыбкой ответила она. «Ремус, почему ты не сказал, что ты будешь преподавать в школе?» — шипел Гарри, когда закончился урок, и ученики ушли на гербологию. Урок начнется через 15 минут, и свободное время еще было. «Сюрприз, Гарри», — улыбнулся Люпин. «Мы решили, что лучше будет немного придержать эту новость, чтобы посмотреть на твою реакцию. Мы, кто это мы? Я, Сириус и твои подруги, Сьюзен и Гермиона». Парнишка громко зашипел и бросил взгляд на одну из названных девушек. Мисс Гринджер улыбнулась, отвернувшись к щенку, которого еще держала на руках. «Опять вы провели все мимо меня, так ведь нечестно». Девушка тихо хихикнула. «Зато ты так интересно выглядишь, когда удивляешься. Невозможно сдержаться. Ох, и как это у вас получилось? И как получилось скрыть то, что у Римуса пушистая проблема. А я это и не скрывал, ответил мужчина, и не смог сдержать улыбки. Гермиона была права, невозможно удержаться, увидев, как выглядит парнишка, удивляясь разным новостям. Не знаю, что сказала Сьюзен и Гермиона, но Амелия Боунс, вызвав меня в министерство, уже прекрасно знала, кто я. Потом меня подвергли полной проверке, как со стороны ДМП, так и со стороны отдела регулирования магических популяций и контроля над ними, и отдела магического образования. В конце, меня признали достойным преподавателем, который не будет подвергать учеников опасности своей пушистой проблемой. А что это за проверка была? Поинтересовался Невилл. Обо всем говорить не буду, чуть скривился преподаватель. Не все они приятные, но самое главное, нужны были люди, которые могли бы свидетельствовать в мою пользу. За меня свидетельствовала твоя бабушка, Невилл. Еще была Дора, Сириус, профессор МакГонагалл, директор Альбуса и Северус. Челюсть Поттер Эванса медленно отвисала от услышанного. Невилл также недалеко ушел от своего друга. Его бабушка в этом помогала, и профессор Снейп тоже. Римус, не подумай обо мне плохо, я очень рад, что тебе дали работу, просто я удивлен, как тебе это позволили. Если я правильно изучал магические законы, несколько лет назад был издан закон, который практически не дает права оборотням работать в магическом мире. И каким боком профессор Снейп тебе помог? Ну, насчет первого я точно не знаю, думаю, Сьюзен тебе расскажет больше, а насчет Севируса. Он сказал в министерстве, что готов варить для меня аконитовое зелье, да и директор дал на это согласие и сообщил, что ингредиенты будут за счет школы. Думаю, вам надо уже бежать на урок, а то опоздаете. Трое детей тут же подпрыгнули на месте, вспомнив о гербологии, и побежали на урок. Гарри успел бросить только: мы еще не закончили. Прежде чем убежал, Римус Люпин лишь усмехнулся, смотря детям вслед. Неужели у него, оборотня, наконец, налаживается жизнь? Январь сменился февралем, а холод, еще большим холодом, но тренировки по квиддичу никто не отменял. Через несколько дней должна состояться игра Рейвенкла против Гриффиндора, и если раньше у львов были шансы на победу, то после удаления близнецов из команды, эти шансы стремительно летят к нулю. Немного беспокоит только новый ловец Гриффиндора. По словам школьного детектива Сьюзен Боунс, ей оказалась Джинни Уизли. Дело не в том, что она летает лучше, чем Чжоу Чанг. В этом плане у Рейвенкловки опыта гораздо больше, просто есть предчувствие, что она может что-то сотворить. И если не на первой игре, то чуть позже обязательно. А в феврале им было известен окончательный состав команды Рейвенкла. Два игрока, Джереми Стриттон и Джейсон Сэмюэлс, играть не смогут, так как нарвались на отработки, и вместо них будут Дункан Инглби, как загонщик, и Гермиона Грейнджер, как охотница. Сказать, что девушка очень нервничала, значит, ничего не сказать. Все-таки это будет ее первая игра, и тем более на публике. Новые преподаватели привнесли в Хогвартс новую атмосферу. Уроки Узмса и история магии почти у всех учеников стали одними из любимых. Правда, находились те, кому не очень нравилось, что новый преподаватель истории – не привидение. Поспать-то теперь на уроке нельзя, а если попробуешь? Рональд Уизли уже пытался, в итоге Гриффиндор потерял 50 баллов, а сам Рыжий получил 3 дня отработок. Альма Симмонс очень строгий преподаватель, если ты не следуешь правилам, но либо Уизил слишком туп, и это самый возможный вариант, либо он не понял этого сразу, но он продолжал спать на уроках. А вот Римус стал чуть ли не самым любимым преподавателем у каждого отдельного ученика. Уизилов в расчет не брать, их и людьми назвать тяжело. Почему выбор пал именно на него, Гарри узнал у Сьюзен и Гермионы после продолжительных расспросов. В запретном лесу живет много опасных существ, и Хагрид, как полувеликан, был хорошим лесником и защитником детей от животных из леса. В разговоре с подругами, Поттер Эванс узнал, почему все прошло так спокойно, и как Римус смог получить разрешение на работу, будучи оборотнем. Уж неизвестно, каким образом, но Амелия Боунс убедила Корнелиуса Фаджа выдать это разрешение, но после небольшого обсуждения, было выдвинуто одно решение. Фадж это сделал для своей карьеры. А что, разве нет? Если дело выгорит, то он может спокойно заявить, что оборотни могут стать полноправными членами общества, если захотят, а значит, последний закон об ограничении прав оборотней нужно отменить. Причем доказательства этого у министра точно будут. А если дело провалится, то этот же закон можно будет ужесточить, вообще возведя оборотни в такой же статус, что и домовики. В любом случае, Фадж будет в выигрыше. Что же до безопасности детей, оборотень в качестве преподавателя все же лучше, чем дементоры на охране школы. А с учетом того, как министерство любит и умеет охранять детей, это неудивительно. Помимо всего прочего, рейвенклавцам пришлось привыкать к новому жильцу их гостиной. Хруп Гермионы оказался очень активным щенком, и мог со своей не слишком высокой скоростью носиться по гостиной, заставляя учеников резко отшатываться в сторону. В основном, Роч бегал потому, что утаскивал у Гарри и Невилла те или иные вещи. Книжки, тетради, перья и всякие мелочи. А хоть щенок не слишком быстрый, пока что, но из-за маленького размера, тому удавалось прятаться под диванами и креслами, а иногда и под шкафами. Достать его оттуда могла только Гермиона. Как только Рочестер чувствовал, что хозяйка поблизости, то мигом несся к ней, чтобы оказаться на руках. С появлением щенка, Гарри пришлось отодвинуть разработку артефакта отца на некоторое время и заняться другим артефактом. А все из-за одного разговора, состоявшегося в начале февраля. «Мия, ты ведь знаешь, что это обязательно надо делать», — говорил рейвенклавец вечером в гостиной, когда они остались одни. «Знаю, но не могу это сделать. Ты посмотри, какой он хорошенький. Как я могу это сделать? Ты же не убивать его собираешься, Мия. Ну и обрезать его хвостик я тоже не собираюсь. Мне он нравится таким, какой он есть». Роч как раз находился на руках у своей хозяйки и спокойно дремал, виляя своими хвостиками. «Ох, за что мне это? Хорошо, я что-нибудь придумаю, Мия. Может, займусь разработкой какого-нибудь артефакта для этого. Правда? Спасибо тебе, Гарри». «Не благодари», — улыбнулся парнишка, целуя свою любимую в губы. «Но учти, я уже ревную его к тебе. Ха-ха-ха. Можете не волноваться, мистер Поттер Эванс. Я вся только ваша», — с такой же улыбкой ответила ведьмочка. О своих отношениях Гарри и Гермиона никому не рассказывали, и не потому, что они стеснялись, просто Гарри придумал свой способ, как об этом заявить и чтобы все об этом узнали. Пришлось ему просить друзей пока что помолчать об этом, хотя девушкам это было тяжелее всего, особенно Ханне, которая, узнав о новых отношениях двух рейвенклавцев, едва всему факультету не рассказала об этом. Каких трудов стоило Сьюзен и Луне остановить ее, даже представить страшно. Дела делами, а Квиддич, тем не менее, приближался. Тренировки у воронов усилились, но в сравнении со львами, им было все-таки легче. Поттер Эванс не мог представить, на что надеялся Гриффиндор. Они сейчас были на третьем месте вместе с Хаффлпаффом, вороны на втором, а змейки на первом. В приближающейся игре, львам надо победить Рейвенкла, набрав на 350 очков больше, чем их соперники. А это, с учетом того, что близнецы в Азкабане, не могло им позволить надеяться на победу. Разве если случится чудо? В день первой игры Гарри решил пропустить завтрак и сразу пойти в раздевалку и переодеться в свою форму, но уже на выходе из школы его встретил Драко Малфой, и его вид был не очень-то и радостным. Парня что-то беспокоило, и очень сильно. «Поттер, вот ты где? Нам надо поговорить, и срочно. Что-то серьезное, Драко?» «Да, причем для всех, а в основном для тебя и твоих друзей. Пройдем сюда». Слизеринец отвел Поттер Эванса подальше от главного входа и остановился недалеко от раздевалки команды. «Так, Драко, ты меня уже пугаешь. На тебе лица нет. Что происходит?» «Тут вот какое дело», — Малфой ходил вперед-назад, над чем-то раздумывая. «В общем, я хочу предупредить тебя, будь осторожен, и передай это своим друзьям. Боюсь, на вас объявлена охота. Если ты про Лестрингдж, я уже давно знаю об этом». «Нет, тут совсем другое. Ты просто не представляешь, на что она способна. После тюрьмы, Беллатриса Лестрингдж совсем потеряла голову и стала еще более сумасшедшей. На каникулах она приходила к нам в дом и требовала помощи, а перед этим едва не убила отца, заявив, что тот отказался от пожирателей. Так, стоп, у нас мало времени, пока все не начнут собираться, так что давай короткую версию произошедшего». И Драко коротко рассказал обо всем, что произошло, и это ему не понравилось. «Кажется, Гарри, вместе с друзьями, в полной заднице. Значит, Белла хочет поймать меня для какого-то ритуала, но для какого именно, не говорила. А потом взяла с твоего отца непреложный обет, чтобы он никому об этом не рассказал. Я правильно тебя понял?» «Правильно, единственное, что я смог узнать, это как-то связано с темным лордом. Тебе нужно предупредить своих друзей, в особенности Гринджер, ну и Луну тоже. Теперь понятно, почему мне после каникул не совсем хорошо, проговорил тихо Гарри. Ладно, почему нужно предупреждать Мию, я знаю, но при чем тут Луна? Она же чистокровная, пожирательницу она вряд ли сильно интересует. Мия для нее будет самой главной целью. Она ведь тоже твой друг, к тому же, в таком случае, в опасности все мои друзья. Тогда почему ты говоришь, чтобы я предупредил скорее именно Луну? Просто так, Поттер, просто так, даже мухи не летают. Я не говорю, что это подозрительно, но мне очень любопытно, какова же причина, да какая разница. Просто предупреди и все. Малфой развернулся и решил пойти в сторону стадиона, когда его остановил голос Гарри. Драко, последний вопрос, откуда ты это все знаешь? Не думаю, что ты присутствовал при этом разговоре, да и Люциус тебе не рассказал, из-за обета. Так как, какой же ты упертый, Поттер. Ладно, у нас дома есть потайная комната, которая как раз соединяется с кабинетом отца посредством небольшого потайного окошка. Через него я увидел и услышал все, что надо. Отец случайно, парень сделал в воздухе кавычки, забыл наложить на свой кабинет заглушающие чары, чтобы никто не услышал их разговор, так что проблем с подслушиванием не было. И ты решил рассказать мне по доброте душевной, поинтересовался Гарри. Во-первых, между нашими семьями сейчас действует союз, так что это наша обязанность, помогать друг другу. А во-вторых, отец, в разговоре с Беллатрисой, сказал, что очень жаль, что вас никто не может предупредить. В его голосе было очень много жалости. Верю, верю, едва не рассмеялся Ревенклавец. Ладно, спасибо тебе за предупреждение, Драко. Пожав друг другу руки, двое парней разошлись в стороны. Мда, с каждым разом все веселее и веселее. Рассказывать о разговоре с Драко Поттер Эванс пока не решился, чтобы это не отразилось на игре. А игра, как чувствовал парнишка, будет жесткой. Впрочем, он оказался не настолько уж и неправ. Либо в этом виноват Вуд, либо нежелание львов оказаться на последнем месте, опять. Но Гриффиндор играл сегодня жестче, чем позволяет себе Слизерин. Такого вороны не ожидали, хотя и проблем особых не доставляли. Больше всех подвергались нападению вратарь и ловец команды Ревенкла, ну и охотников пытались вывести из строя. «Может попробовать по-жесткому?» – спросил Гарри, когда Роджер Дэвис попросил перерыв на несколько минут. «Сейчас львы вышли вперед на 70 очков. О чем ты говоришь?» Гарри, Роджер, гриффиндорцы сегодня очень жестокие, так почему бы нам не ответить им тем же? Мы ведь вороны, небо наш дом, так почему бы нам не показать, что мы сделаем с теми, кто нападает на нас на нашей территории? Какой ты кровожадный, Гарри, хотя твоя идея мне нравится все больше и больше. Кто еще считает, что нам следует быть пожестче? Вся команда подняла руки. Вот и отлично, Невиллу, Дункан, вы выводите из строя загонщиков, чтобы они не мешали нашим охотникам. Они у нас шустрые, но все-таки не привидения, чтобы все летело сквозь них. Чжоу, ты тоже начинай действовать жестче. Летай хвостиком за их ловцом и подрезай в последний момент. Грант, ты продолжай стоять стеной возле ворот. Гермиона, ты сегодня играешь впервые, поэтому я еще не могу знать точно, на что ты способна. Так что просто покажи нам все, что можешь. И наконец, Гарри. Капитан и охотник посмотрели друг на друга, и Дэвис увидел в глазах юного ворона кровожадный огонек. «Гарри, ты сам знаешь, что и как делать. Твоя импровизация – это как раз то, что разозлит их похлеще всего. И еще одно, я даю вам карт-бланш на все, и в разумных пределах. Поиграем сегодня так же, как слизеринцы». Злился ли Гарри, когда говорил это? «Во имя Мерлина, конечно да. Уж неизвестно, кто именно виноват, Реддл, Лестриндж, Хвост или кто-то из псов, но давление на сердце выводило его из себя и злило. Кто-то хочет атаковать Гермиону, и ему казалось, словно этот кто-то находится поблизости. А на ком еще отыграться, как не на гриффиндорцах? Да еще и этот разговор с Драко. 7 игроков поднялись в воздух, возобновляя игру, но уже по правилам воронов. Жестко или нет, но рейвенкловцы постепенно начали тянуть превосходство в свою сторону. Гарри и правда разошелся по полной, и теперь он не только начал мешать львам, а пытался сбить с метел, частенько бросая в них квофл. Вратарь и капитан Гриффиндора все-таки упал с метлы, после того, как, пытаясь отдать пас Гермионе, Поттер Эванс попал ему в лицо. Квофл-то поймали, мисс Гринджер вовремя подлетела к нему, когда мяч отскочил от лица Вуда. А вот вратаря поймать не успели, благо на земле было очень много снега. После этого Гермиона смогла забить гол, под радостные аплодисменты с трибун. Следующей была выбита Алисия Спиннит, которая поймала квоффл, и так неудачно попала под удар Бладжера Дункана Инглби. Сама девушка не пострадала, а вот метла, к сожалению, была полностью разрушена. Летать без метлы Алисия не умела, так что ей пришлось присоединиться к Вуду на земле. Мяч перехватила Гермиона Грейнджер и, сделав отличный пас, передала его Гарри, чтобы тот забил гол. В конечном итоге разрыв стал 50 очков. Прошло совсем немного времени, прежде чем на поле осталось всего трое игроков, а разрыв стал всего 10 очков. Надо отдать львам должное, они были очень упертые, и даже втроем еще сражались за победу. Так как Вуд был без сознания, запасную команду никто не выпустил. Чжоу и Уизли пропадали где-то наверху, пытаясь обогнать друг друга. Спустя час после начала игры, и после еще двух забитых Гермионой мячей, два ловца резко спикировали вниз. Издалека было видно, что они гонятся за золотым отблеском от Снитча. Долго ждать не пришлось, прошло всего две минуты, когда в затяжном полете вниз, уже приближаясь к земле, Джинни Уизли слишком рано поднялась вверх, а Чжоу Чанг, до последнего момента охотясь за мячом, успела поймать Снитч. Правда, подняться она уже не могла, почти со всей силой ударившись об толстый слой снега на земле. «Я в порядке!» — крикнула девушка, подняв руку вверх с зажатым в нем золотым Снитчем. Команда Рейвенкла победила, со счетом 260-100. На все поле заявил Ли Джордан, под радостные аплодисменты учеников. Вся команда воронов резко спикировала вниз, и уже на земле, все по очереди начали обнимать ловца своей команды, благодаря кому они победили. А Гарри? Гарри наконец решил сделать то, что откладывал уже некоторое время. Он единственный, кто еще не спустился вниз и осматривал все поле. Найдя взглядом Гермиону, он на полной скорости спикировал к ней и уже у самой земли спрыгнул с метлы, приземляясь прямо перед своей ведьмочкой. Улыбнувшись девушке, Гарри медленно приблизился к ней, пальцами коснувшись ее подбородка, и уже в следующую секунду их губы встретились. Гермиона видела, как Гарри кружил в воздухе, словно выискивая что-то, и внезапно полетел вниз на полной скорости, прямо в ее сторону. Он приземлился прямо перед ней, спрыгнув с метлы буквально в 3 метрах от нее, и оказался очень близко. Из головы девушки вылетели все мысли, когда она посмотрела в его изумрудные глаза так близко, а пожар снова стал разгораться. А когда его губы дотронулись до ее, по телу Гермионы словно проскочил разряд молнии. Гарри сделал то, чего он так хотел, заявить на всю школу о своих отношениях с Гермионой. Вначале на поле стояла гробовая тишина, которая почти сразу же сменилась громкими свистами, аплодисментами и выкриками. Гарри и Гермионе с большим трудом удалось отцепиться друг от друга. Они столько времени сдерживались, не показывая свои чувства, и теперь эти чувства вырывались наружу. Но все-таки им удалось закончить поцелуй, продолжая держать друг друга в объятиях. Смущенно улыбаясь, видя, сколько народу на них смотрит, Гарри бросил взгляд на Джинни Уизли, которая тоже спускалась на землю. Ее взгляд показывал столько злости и ярости, что хватило бы на весь стадион. Но важно было не это. Он увидел, что у рыжей на шее была цепочка с небольшой колбочкой, в которой была красная жидкость. Эту колбочку он уже видел летом, когда убил осколок души Риддла, и увидел его воспоминания. В этой колбочке была кровь его любимой, и именно отсюда шла магия, которая заставляла его испытывать давление в сердце. Он нашел виноватую в этом происшествии. «Так это ты пытаешься убить Мию, мелкая рыжая сука?» — шипел про себя Гарри, смотря в спину удаляющейся девчонки. «Я не оставлю это безнаказанным. Скоро ты отправишься вслед за близнецами, а потом и остальные. Планы, планы, планы. Эх, почаще бы проводить так время. Согласна с тобой, Гарри. Но с другой стороны, на улице все-таки холодно и снег лежит, поэтому другие так не делают. Именно поэтому мы с тобой здесь», — улыбнулся Поттер Эванс, прижимая Гермиону к себе. Сейчас двое рейвенкловцев сидели под деревом. Гарри прижался спиной к дереву, а Гермиона спиной прижималась к груди своего парня. Да, они прекрасно понимали, что сейчас на улице зима, вернее ее конец, но юный Василиск еще с самого утра субботы, точнее с 6 утра, подготовил место, окружив его согревающими чарами и принеся с собой теплое одеяло. А когда образовалась небольшая полянка, то Гарри, краснея, попросил у профессора Спраут растение Паффопад, так что полянка, вместо голой земли, была окружена красивыми цветами. Лохматая парочка пришла сюда в 10 часов, расположившись на полянке и просто отдыхая. Гермиона пришла с камерой, иногда фотографируя окружающее, чтобы потом показать Гарри и друзьям. Камеру Цанон ЕС-1 ей подарили родители, когда заметили, что их дочь стала интересоваться фотографией. Еще на первом курсе Рейвенклавка фотографировала друзей, просто так, чтобы запомнить самые приятные моменты. А теперь это стало увлечением. «Гарри, а что ты сделал с профессором Снейпом?» «В каком смысле?» «После того, как началось новое полугодие, профессор все меньше и меньше накидывается на учеников. Да и вообще, он выглядит иногда так, словно исполнилась его заветная мечта жизни». «А, вот ты о чем», — хихикнул Поттер Эванс, положив свою руку на руку девушки. «Ничего я такого не делал, просто кое-что подарил профессору». «И что же ты такого подарил?» — поинтересовалась мисс Грейнджер, слегка прикрыв глаза. Близость Гарри в последнее время стала действовать на девушку словно легкое опьянение, вроде и в сон клонит, но она реагирует на окружающее, и замедленности реакции и мышления нет. Поэтому Гермиона старалась почаще вот так оставаться с ним наедине, хоть для некоторых это может быть странно. Им всего 13, Гермионе 14 лет, но их взаимное притяжение было настолько сильным, что казалось, будто они уже несколько лет в браке. Во всяком случае, так с улыбкой говорила Ханна. Также Гермиона догадывалась, что на Гарри их близость действует таким же образом, как и на нее. «Скажем так, я подарил профессору одну очень большую и очень мертвую змейку», — ответил на вопрос Гарри, прошептав его прямо ей на ушко, и мягко коснулся губами виска девушки, переплетая пальцы своей руки с ее. «Гарри, ты подарил профессору Снейпу мертвого Василиска?» — тихо проговорила Гермиона, прикусив нижнюю губу. «Приятно, Мерлин, всех побери, что еще можно сказать? 14 лет, гормоны начинают играть, заставляя более внимательно засматриваться на мальчиков, вернее, на одного мальчика, который сейчас обнимает ее и нежно прикусил губами мочку ее ушка, сам при этом урча так, словно кот, который ограбил огромный склад, причем не со сметаной, а с валерьянкой, очень тихо, нежно, с ощущением, будто он опьянен. В такие моменты Грейнджер в полной мере ощущала себя обычным подростком с шалящими гормонами, и Гарри, прекрасно это зная, все равно продолжал так делать. Ему в этом плане было чуточку легче, хоть разум и сознание гораздо старше, тело у него все-таки еще молодое, реакцию не выдает и контролировать легко, пока весна не наступит. «А что, разве это очень плохой подарок, Мя?» «Нет, Гарри, просто теперь понятно, почему профессор так себя ведет. С такими ингредиентами, которые можно получить от Василиска, любой истинный зельевар придет в восторг. Хотя мне интересно, почему тогда ты не использовал его сам, веришь или нет, но вначале я слегка о нем забыл. А потом, у меня есть виса, которая снабжает меня ядом, кожей и клыками. Представляешь, я не знал, что помимо своей кожи, Василиски обновляют клыки. Кстати, Мя, как там Роч, не мерзнет?» Услышав свое имя, вышеупомянутый щенок высунул мордочку из-за пазухи мантии девушки и осмотрелся, после чего громко фыркнул и снова спрятался. «Нет, не мерзнет», — хихикнула Гермиона. «Да и как тут замерзнешь, когда мы все в тепле, все трое, четверо», — поправил ее Гарри, и на ее удивленный взгляд ответил нежным поцелуем в губы. «Ты про Шиса не забыла?» Теперь уже фамильяр Гарри высунул морду наружу из рукава мантии. Тихо прошипев в сторону Гермионы, словно кого-то вызывая, он дождался, пока появится голова щенка. «Гарри, а разве змеи не любят тепло? Я имею в виду, в последние месяцы Шес на холоде ведет себя иначе, не пытаясь быстро вернуться в теплое местечко. Мя, не забывай, что Шес – змей особенный. Он ведь потихоньку наполняется магией и кое-чему учится. Вот, смотри, Шес, покажи, чему ты недавно научился». «Да, хозяин». Когда змея, наконец, выползла из рукава и улеглась на земле, под внимательными взглядами двух людей и одного щенка, Шес негромко зашипел, и по всей поверхности его чешуи вначале прошли искры, а потом он и вовсе стал гореть. Я не знаю, как у него это получилось, но Шес научился воспламеняться словно саламандра, произнес Поттер Эванс, увидев ошарашенное лицо своей девушки. К тому же, если я не ошибаюсь, У него начало развиваться магическое ядро, так что постоянно подпитываться магией ему не нужно, но он продолжает это делать. Шес, закончив отсвечивать огнем, стал просто ползать по полянке между цветов, делая вид, что не замечает внимательного взгляда щенка Гермионы. Роч, до последнего сдерживаясь, сорвался, когда Шес несколько раз махнул хвостом, и неуклюже выбравшись из мантии, совершил нападение. Через несколько секунд рейвенкловцы наблюдали за попытками щенка поймать змею, которая, несмотря на свои размеры, была очень шустрой. Они были так увлечены, что не заметили, как к ним подошли трое. «Поттер, Грейнджер», — кивнул Малфой-младший. «Рад тебя видеть, Драко», — ответил Гарри. Гермиона лишь кивнула, прижимаясь к своему парню. «Привет, Дафна, Блейз». После новогодних каникул Гарри заметил, что Малфой перестал ходить в обществе Крэбба и Гейла, чему Гарри был только рад. «Эти, прости, Мерлин, маги, только портили парню имидж, что не есть хорошо. Так что Дафна и Блейз – отличная замена этим двум тупоголовым хомякам. Поттер, есть один разговор к тебе. Отойдем на минутку, Драко, может, тут поговорим?» – проворчал огненно-волосый ворон. «Я так замечательно устроился, что даже вставать не хочу. Этот разговор касается союза между нашими семьями». Поттер Эванс сделал вид, что готовится встать, но лишь сильнее прижал к себе свою любимую ведьмочку. «При моей девушке и моих друзьях можно говорить на любые темы. У меня от них нет тайн», — твердо сказал парень, устремив взгляд своих изумрудных глаз на слизеринцев. Гринграсс, ледяная королева Хогвартса, не отреагировала на взгляд, а вот Забини слегка вздрогнул. Взгляд рейвенкловца был похож на змеиный. «Хорошо», — вздохнул Драко и начал официальным тоном. «Мой отец, лорд Малфой, желает встретиться с вами, лорд Поттер Эванс, для обсуждения дальнейших шагов, обговоренных между вами летом прошлого года. Лорд Малфой надеется на очень скорую встречу». «Вот оно что!» — слегка удивился парнишка и с пустым безразличным взглядом стал осматривать полянку. Через минуту ожидания на его лице появилась хищная улыбка, в глазах зажегся огонь, и он щелкнул пальцами. «Хорошо, я услышал вас, наследник рода Малфой. Я встречусь с моим союзником, вашим отцом, завтра в полдень. Передайте ему мои пожелания здоровья и долгих лет». Гермиона слегка улыбалась, когда слушала Гарри. «Вот что означает, когда ты лорд древнего и благородного рода. Аристократизм в чистом виде». Девушка так увлеклась, что прослушала момент, когда ее парень обратился уже непосредственно к ней, и очнулась только тогда, когда он коснулся губами ее виска. «Гарри, что ты сказал?» — переспросила рейвенкловка. «Красавица моя, я говорю, как думаешь, остальные не будут против, если мы проведем собрание нашей организации не завтра, а сегодня?» «Думаю, нет», — милой улыбнулась Гермиона. Она никогда не воспринимала всерьез тот факт, что она очень красивая, и Гарри старался почаще напоминать ей об этом, и ей было очень приятно. «Но лучше предупредить заранее». Гермиона достала палочку и произнесла: «Экспекто патронум». На глазах у потрясенных слизеринцев на полянке появилась красивая серебряная лань, остановившаяся возле рейвенкловки, и, выслушав от нее несколько слов, ускакала прочь. «Мне просто лень вставать и идти в замок», — пояснила она змеям, которые стояли и смотрели на нее, словно перед ними Мерлин в юбке. Увидев их лица, девушка не сдержалась и сфотографировала их. Нет, они знали, что она способна наколдовать щит Патронуса. Они видели его отсвет на той игре, когда на территорию вошли дементоры. Но то, что она наколдовала телесного Патронуса, да еще и спокойно передала с его помощью сообщение,